Говорят, что эти слова «с удовольствием, дядюшка, когда вам будет угодно» слетели в тот миг и несколько раз впоследствии с дрожащих губ Пипиты почти механически. Она уступила наставлениям, уговорам, жалобам и, наконец, властному приказу матери. Кажется, я слишком пространно рассказываю вам об этой Пипите Хименес и излагаю повесть ее жизни, но она заинтересовала меня и, полагаю, может заинтересовать и вас, так как, судя по всему, она станет вашей невесткой, а моей мачехой. Однако я постараюсь не задерживаться на излишних подробностях, а упомяну только главные события. Возможно, они вам известны, хотя вы давно сюда не приезжали. Пипита Хименес вышла замуж за дона Гумерсиндо. Завистливые языки жестоко хулили ее как в дни, предшествовавшие браку, так и несколько месяцев спустя. В самом деле, нравственная сторона этого союза достаточно спорна. Но если учесть просьбы, жалобы и даже прямые приказания ее матери и надежды Пипиты обеспечить этим замужеством спокойную старость для матери, спасти от позора и бесчестия брата, стать их ангелом-хранителем, их провидением, то нужно признать, что поступок ее заслуживает снисхождения. Да и как проникнуть в глубину души, в сокровенные тайники разума юной девушки, воспитанной в тиши уединения и полном неведении жизни? Какое представление о браке могло у нее сложиться? Может быть, она думала, что, выйдя замуж за дона Гумерсиндо, она посвятит всю жизнь заботам о нем, будет его сиделкой, усладит его жизнь и не покинет одинокого больного старика на милость чужих равнодушных людей. И, наконец, словно ангел, принявший образ женщины, озарит и скрасит своей юностью, нежным сиянием своей сверкающей и пленительной красоты его последние дни. Если таковы были размышления девушки, если в своем неведении она не проникала в скрытые от нее тайны, то как не признать ее намерения добрыми? Но лучше оставим эти психологические исследования, которыми я не имею права заниматься, так как не знаком с Пипитой Хименес. Одно верно, в течение 3 лет она жила со стариком в мире и согласии. Дон Гумерсиндо казался счастливее, чем когда-либо. Она оберегала его и самоотверженно пеклась о нем, а во время его последней тяжелой болезни ухаживала за ним неутомимо, нежно и заботливо, пока старик не скончался на ее руках, оставив ей большое состояние. Хотя Пипита уже больше 2 лет как потеряла мать, а овдовела более 1,5 лет назад, она все еще носит траур и живет в скромном печальном уединении. Можно подумать, что она до сих пор оплакивает смерть мужа, словно он был молодым красавцем. Возможно, гордость подсказывает ей, какими малопоэтическими средствами она достигла богатства, и в своем душевном смятении, пристыженной и снедаемой укорами совести, она суровостью и уединением пытается излечить сердечную рану. Здесь, как и везде, люди страстно любят деньги. Впрочем, выражение «как везде» не точно. В крупных городах, в больших центрах цивилизации есть другие отличия, которых добиваются так же ревностно, как и денег, ибо эти отличия открывают путь перед людьми, придавая им вес в обществе. Но в маленьких городках, где обычно не ценятся и не считаются достоинствами ни литературная, ни научная слава, ни даже благородство манер, тонкий вкус, остроумие, любезность обхождения, нет других ступеней, создающих социальную иерархию, кроме обладания большей или меньшей суммой денег или чем-то их заменяющим. Поэтому Пипита, богатая и к тому же красивая, разумно распоряжающаяся своим богатством, пользуется здесь необычайным уважением и весом. Ей предлагают блестящие партии. К ней сватаются самые обеспеченные молодые люди городка и всей округи. Но она отвергает всех, правда, очень мягко, стараясь не нажить врагов. Полагает, что она глубоко набожна и мечтает посвятить свою жизнь только делам христианской любви и религиозного благочестия. Говорят, мой отец преуспел не больше других искателей ее руки. Но Пипита, следуя поговорке «храбрость, учтивость и не помеха», проявляет к нему чувства искренние, сердечные и бескорыстные. Она с ним чрезвычайно любезна и старается во всем ему угодить. но каждый раз, когда батюшка пытается заговорить с ней о любви, она останавливает его кротким нравоучением, вспоминает его былые проступки и стремится вызвать в нем разочарование в мирской суетности.